они суть проявленные или проявленные или тонкие и наделенные природой гун. Предыдущий, наверное, прочитай, чтобы привязаться к тексту. Поскольку качественные определенности различаются по времени, прошлое и будущее пребывают в своей собственной форме. И 13-й. Они суть проявленные или тонкие и наделенные природой гун. Они – это в действительности дхармы, то есть качественные определенности, существующие в своих модусах времени, настоящие, те, которые обладают проявленной сущностью, прошлое и будущее, те, которые обладают тонкой сущностью. Это 6 неспецифических форм. Весь этот мир есть не что иное, как специфическое сочетание гун. Поэтому в высшем смысле можно сказать, что сущность мира – суть гуны. Так, согласно учению шастры, высшая форма гун вне поля зрения, а то, что попадает в поле зрения, пусто, словно майя. Однако, если все есть только гуны, то почему звук это одно, а орган чувства другое? И дальше следующее. Mm-hmm. Так, ну это достаточно сложные в интерпретации афоризмы по той простой причине, что есть такие небольшие подозрения в переводе. То есть, к сожалению, это общая такая практика, что переводить тексты с санскрита на английский, а в дальнейшем на русский, претерпевает он значительные искажения. И иногда даже по-другому неправильно расставляются акценты. И фактически, когда ты интерпретируешь или комментируешь тот или иной текст, ты комментируешь всего лишь один из возможных переводов. И, казалось бы, ситуация здесь безвыходная в плане того, что смысл теряется. Но есть одна замечательная особенность у древних текстов. Это многоплановость. И, как ни странно, даже когда берется текст и переводится, иногда даже достаточно грубо и достаточно иногда, ну, то есть, может быть, не грубо, но с какой-то своей спецификой, то так уж они писались, эти тексты, что высвечивается всего лишь одна грань из всех. И это также несет свою, так сказать, нагрузку смысловую, наполненность, и какие-то там, может быть, даже вполне конкретные моменты связаны. Но при этом немножко уходят в сторону другие. Поэтому зачастую бывает очень трудно интерпретировать те или иные, потому что внешне афоризмы, потому что внешне кажется, что где-то немного непонятно. Тем более еще с большим обилием как бы слов-заменителей. Когда вместо оригинальных санскритских устоявшихся терминов применяют то или иное, значит, то или иное слово из, в общем-то, европейской культуры, из общего такого менталитета европейского. То есть некие такие искажения, некоторые наблюдаются. Вот это в некоторых афоризмах у Патанджали очень четко прослеживается. Ну, здесь вот один из таких примеров, что здесь очень трудно даже интерпретировать, является ли это объяснением сущности прошлого и будущего привязки к настоящему, либо это качественные видоизменения сознания согласно разворачивающейся дхарме человека, либо еще более, так сказать, глубокий такой, может быть, подход, а как бы степень обусловленности в необусловленном прорыве к вот этому плану, значит, недвойственности в некармическом. Потому что, ну, прошлое и будущее, оно подразумевает о том, что есть некоторое изменение. Что было тогда так-то, сейчас так, а будет так-то. Но с другой стороны, та цель, которой стремится достигнуть йога Патанджали, это некая вневременная, неизменная сущность, которая и была всегда, и есть сейчас, и будет всегда. Да? То есть это как бы как бы насколько связано это вневременное достижение вот с какими-то кусочками о времени, которое характеризует. Ну, конкретный пример, там утверждается, что если йогин в состоянии, там, допустим, задержать дыхание на энное количество секунд, то автоматически у него пробуждается энергия кундалини. Может быть, мы потом будем рассматривать тексты, более близкие к тантрической традиции, вот именно с этими положениями. Да? И видишь, здесь присутствуют три фактора. Что сперва подразумевается, что йог не может так делать. Потом подразумевается, что он, ну, как бы это делает. И потом подразумевается, что он когда-нибудь достигнет этого состояния, когда он будет в состоянии, значит, удержать дыхание на такой-то там период времени. И вот в этот момент он якобы выпрыгнет во внекачественное состояние. Да? То есть явная такая эволюционная тенденция. Было одно, сейчас другое, потом третье. Со всеми вытекающими отсюда последствиями в качестве гун. То есть тамас уничтожается раджасом и приводит к сатве. То есть причина видоизменений прошлого, настоящего и будущего – это игра гун. Было одно, сейчас что-то другое приведет к третьему. Поэтому значит, смысл может быть таким. Какой же на самом деле более глубокий смысл вкладывал в этот афоризм Патанджали, затруднительно сказать, что вот то, что мы сейчас перечислили, это исчерпывающее количество тех смыслов. Да? Ну, еще раз прочитай его. Они суть проявленные или тонкие и наделенные природой гун. Наделены природой гун. Значит, вот некие такие тенденции. Понятно, что если прошлое и будущее, то это некие такие факторы действительно проявленные. С другой же стороны, в них присутствует природа гун. Но конечная цель – это выход за природы гун. И говоря о прошлом и настоящем или будущем, мы по большому счету используем термины в уровне гун. Внутри. Да, внутри мира. Чтобы потом выйти вот за пределы. За пределы мира. Ну вот, пожалуй, все, что я здесь могу сказать. Сложный афоризм. Точнее, я недостаточно хорошо знаю санскрит, чтобы переводить. Ну, здесь еще, вот, наверное, вот проявлено имеется в виду настоящее, то, что имеется в виду, ну, как бы вот внутри мира проявлено, это настоящее. А те имеют тонкое будущее и прошлое, имеют тонкую природу в виде каких-то мыслей, там, памяти. Вот, отпечатков кармических, либо тенденций кармических в будущем, зерен кармы, которые могут, имеют тенденцию в будущем развернуться. Да, и они тоже могут быть тамасическими, раджасическими. Абсолютно правильно. Да. Ну, понятно. Поехали дальше. 14-й. Самотождественность объекта обусловлена единообразием изменений. Например, орган слуха как инструмент восприятия обусловлен конкретным изменением гун, что характеризуется ясностью, деятельностью, устойчивостью и наделены природой познания. Звук как объект слухового восприятия – другое конкретное изменение гун, наделенных природой познаваемого. Атом Земли как часть тонкой субстанции обусловлен конкретными изменениями звука и прочих чувственных объектов, относящихся к общему классу материального. А эти атомы, в свою очередь, трансформируются в соответствующие объекты, такие, например, как земля, корова, дерево, гора и прочее. И в случае с другими великими элементами, присовокупляя каждому из них свойства вязкости, тепла, движения и пространственного расположения, как то, что является общим для них всех, можно представить себе любую конкретную трансформацию. Нет объекта, который не был бы связан с актом его сознания. Однако знание, не связанное с объектом, существует. Например, знание, сформированное во сне и других состояниях. Те, кто с такой позиции отрицает реальную сущность объекта, и те, кто говорит, что объект есть не что иное, как мыслительная конструкция, напоминающая образы во сне, и в абсолютном смысле не существует, сами подобны таким же сновидениям. Они отрицают реальную сущность объекта на основании чистого умозрения, не имеющего доказательной силы, хотя объект предстает в своем величии как данность. Можно ли доверять утверждениям тех, кто отвергает даже эту самоочевидную истину? Почему это утверждение неверно? И следующий дальше. Еще раз афоризм. Самотождественность объекта обусловлена единообразием изменений. Видишь, опять здесь очень большие вопросы по самому переводу, по именно той интерпретации, которая в данном переводе дана вот этому афоризму. Поэтому я не удивлюсь, что, так сказать, мы будем комментировать всего лишь один из этих аспектов. Но так как вьяса, значит, как определяется перевод для переводчика? Переводчик берет текст, начинает его переводить. Перевести он может его разным образом. Но если есть другой вспомогательный текст, такой, как, допустим, здесь, в данном случае, комментарий Вьясы, то есть йога Патанджали, сутра – это одно, комментарий Вьясы – это, вообще говоря, совсем другое, то, исходя из того, о чем, как пытался интерпретировать Вьяса этот афоризм, можно действительно выбрать одно из значений переводимого афоризма. Краеугольным камнем, в общем-то, становится комментарий Вьясы, нежели сами переводы. Они слишком короткие, дабы понять смысл, да, то есть они очень сжатые и позволяют много трактовок. Причем трактовок даже на уровне не осмысления, а на уровне буквально грамматического перевода. Вот почему, как говорится, знающий санскритолог всегда на вес золота был. Потому что много людей, знающих санскрит, много людей, ну, относительно, конечно, да, но мало людей, понимающих, как так или иначе трактовать то или иное, допустим, то или иное выражение, высказывание, тот или иной афоризм. Поэтому, еще раз, мы здесь будем рассматривать, может быть, один из вариантов, опять же, привязанный к комментарию Вьясы, потому что, в конце концов, у нас йога-сутры Патанджали вместе с комментариями Вьясы. Прочитаю еще раз этот афоризм. Самотождественность объекта обусловлена единообразием изменений. Значит, самотождественность объекта обусловлена единообразием изменений. Здесь, в общем-то, делается упор или делается акцент на том, что если рассматривать только лишь с точки зрения описания феноменального мира, в котором мы живем, то по воспроизводству тех или иных аспектов, тех или иных процессов, мы можем отождествить, является ли процесс или объект тем же самым, или это является чем-то совершенно новым. Если эта закономерность проявляется вновь и вновь, мы говорим: ага, солнце взошло. А если же нет, мы говорим: да, взошло не солнце, а какая-то там планета-гостья появилась, значит, на нашем небосклоне. Вот. А есть подозрение большое, что, конечно же, здесь немножко другой смысл в этом всем, связанный более вот с этим последним перескоком от феноменального мира, от мира, так сказать, нашего реального, в котором мы живем, вот к этой последней черте, к выходу запредельному, да, то есть последний какой-то такой вот участочек – это разотождествление сатвы и пуруши, и я. А до тех пор, пока это отождествление идет и сатва разума работает, применяя все свои, так сказать, аналитические способности, в том числе и по интерпретации тех волн, которые возникают на ее поверхности, то понятно, что то или иное состояние или тот или иной ту или иную веху на пути в йоге, мы можем интерпретировать только лишь по некой повторяемости. Ну, как вот в предыдущем примере, что задержишь дыхание именно на такое количество времени, автоматически пробудешь, значит, свою витальную энергию. И, так сказать, само это выражение, само построение этого всего говорит о том, что есть возобновляемый процесс. То есть то, что сработало для, так сказать, мудреца там 10 тысяч лет назад, по идее, должно сработать и для тебя. Причем не сейчас, а в будущем. И ты можешь отождествить, что с тобой произошло то или иное, что если вот эти гуны начнут, ну или как бы видоизменения вот этого мира начнет происходить так, ну как это ты помнишь, или так, как это было описано, ну то есть как бы что-то с чем-то сопоставляешь. Может быть, здесь еще другой аспект совершенно в интерпретации этого всего. Видишь, я немножко отошел от комментария даже в ясы. Что считать доказательством вот этих вот истинных вех на пути в развитии йоги? Ведь встречаются два человека. Один заявляет, я достиг, там, я познал йогу. Или как вот сейчас полным-полно по нашей стране ходят люди, которым на вопрос... О тантрах они отмахиваются и говорят, тантра, мы это уже проходили, типа это уже пройденный этап, что-то уже все. То есть это у меня вызывает удивление. Удивление, большое удивление, потому что, как-то что-то внутри меня говорит, что нет, эти люди не то чтобы не прошли, они даже, по всей видимости, не коснулись этого учения. Потому что, знаешь, как иногда, когда ты прикасаешься к бесконечному, у тебя нет, как говорится, тенденции говорить, что это конечное. Когда ты вышел, знаешь, на просторы безбрежного океана, ты не можешь сказать, что это лужица, границы которой я увидел. Понимаешь? Ты не видишь границ. Ты видишь только вот расстилающуюся перед тобой, так сказать, вот эти просторы. Так вот, вопрос в привязке истинного опыта к тому, что, что обзывается этим опытом. Некая самотождественность, то есть возобновляемость некоторых факторов, которая могла бы сказать, что действительно эта веха достигнута. И опять же, так сказать, это уже, если угодно, там я со своей стороны могу добавить, что сама постановка этой йоги, которая является... с точки зрения нашей школы йогой сознания, говорит о том, что не существует, в принципе не существует никаких наборов определяющих факторов, которые бы тебе однозначно доказали, понимает ли человек, или достиг ли он этого состояния, или он его не достиг. То есть он, в простонародье, просто он трепится и заявляет, что да, я там продвинутый, значит, йог. Или он на самом деле продвинутый. В плане достиг вот этой конечной стадии разотождествления сатвы и пуруши, значит, сатвы разума и пуруши. То есть, соответственно, все вот эти вот описания, они всего лишь как вот подготовительные ступени, которые должны подвести на этот, как говорится, как ракета. Вот есть пьедестал, с которого стартует эта ракета. Вот ты можешь подойти плавно, поднимая ступенька до ступеньки, к последнему этому пьедесталу. Ты можешь как-то говорить, что да, первая ступень, вторая, третья, четвертая, по каким-то вехам. Научился летать по воздуху, там первая веха, там проходить сквозь стены, вторая веха, стал спокойным, значит, и невозмутимым, там третья веха, там научился медитировать, четвертая веха, там, неважно. И как бы это ты можешь по повторяемости, возобновляемости идентифицировать. Но вот последний этап, когда вот эта ракета взлетела и оторвалась от пьедестала, уже подниматься некуда, нечего щупать и нечего описывать. Понимаешь? Но это уже, опять же, я беру смелость, может быть, со своей стороны это добавить. Пожалуй, все, что я могу здесь сказать. Сложный афоризм. Не до конца понятно. Поехали дальше. 15. При самоотождествлении объекта содержание воспринимающих его сознаний различны, поэтому обе эти реальности относятся к разным сферам. Один и тот же объект служит общей опорой для многих индивидуальных сознаний. В действительности он не является мыслительной конструкцией, не единичного сознания, не многих сознаний, но опирается на самого себя. Вследствие чего это происходит? Из-за того, что хотя объект и остается самотождественным, сознавание его различными индивидами не тождественно. Так один и тот же объект вызывает ощущение счастья и праведные установки сознания. Он же вызывает чувство страдания и неправедные установки. При установке на неведение тот же самый объект вызывает ощущение тупого недоумения, а при установке на истинное видение – чувство беспристрастности. Так чьим же сознанием он сконструирован? Точно так же несостоятельно и утверждение, что одно индивидуальное сознание может быть окрашено, то есть подвержено воздействию объектом, который является мыслительной конструкцией другого сознания. Следовательно, способы существования объекта и сознания разнородны, ибо они различаются между собой, как то, что воспринимается, и то, что воспринимает. В действительности они не могут смешиваться друг с другом. Далее, с точки зрения Санхи, объект есть продукт взаимодействия трех гун, способ существования которых – постоянное движение. И он, этот объект, вступает во взаимодействие с индивидуальными сознаниями в зависимости от таких дополнительных условий, как праведность и тому подобное. Так он становится причиной того или иного самопроявляющегося содержания сознания, соответствующего определенному условию. Некоторые считают, что реальный объект существует лишь одновременно со своим осознанием, поскольку он выступает данностью опыта, подобно удовольствию и прочему. Отрицая с таких позиций свойства объекта быть общим для множества индивидуальных сознаний, они отвергают реальное существование объектов в предшествующие и последующие моменты. Все. Значит, вот здесь тоже достаточно любопытный афоризм, очень любопытный афоризм и как бы комментарий, который дает Вьяса, но я бы хотел, может быть, дать немножко другой комментарий, немножко с других позиций. Он где-то примыкает к тому, что говорит Вьяса, но как бы немножко расставляет акценты ближе к нашей собственной школе йоги, дабы мы как бы, ну, лучше это поняли. Прочитаю еще раз афоризм. При самотождественности объекта содержание воспринимающих его сознаний различны. Поэтому обе эти реальности относятся к разным сферам. Вот такая вот вещь, как воспринимаемый нами мир. Вот сейчас я немножко отойду от комментария Вьяса, а потом к ним вернусь. И попытаюсь это сделать вот с точки зрения, может быть, нашей школы. Итак, сознание порождает энергию. Энергия свидетельствует о наличии сознания. А по большому счету это две стороны одного и того же, одной и той же медали. Это как бы проявление единой силы в двух ипостасях. И получается следующим образом, что сколько сознаний, столько и стоящей за этими сознаниями энергии. Соответственно, каждое сознание, воспринимая так или иначе тот или иной объект или явление, с точки зрения силы своего восприятия, подключает туда свою собственную энергию, которая начинает, ну, как бы, грубо говоря, трансформировать этот объект в ту сторону, в которую как бы хочет его увидеть сознание, или в какое его проявляет сознание. Понимаешь? И вот один человек увидел и сказал одно, другой человек пришел, увидел и сказал другое. А третий пришел и сказал, что это четвертое. И вот возникает вопрос, а существует ли этот объект или явление вне сознаний? Вот завтра все они отвернулись и вообще не знают, что такое есть. Останется ли этот объект или исчезнет? Есть такой очень хороший был такой рассказ, такой был журнал замечательный, когда-то, по-моему, «Химия жизни» он назывался. Там был совершенно замечательный рассказ, опубликован, не помню какого-то нашего, по-моему, автора, о том, что про Господа Бога и про человечество. И вот человек сидел на земле и придумывал космогонию. Сперва он сел, первобытный человек, и решил, земля... есть блин, который плавает, значит, на трех китах. Господь Бог, бац, и сделал такую систему. Все, весь мир превратился, значит, в гигантский океан, большие три кита, блин Земли, на котором сидит человек. Потом, значит, родился следующий ученый и сказал, нет, Земля – это шар, значит, который вот висит там в пустоте, или, ну, там разные интерпретации. Бедному Господу Богу пришлось переделать быстро картину мира, быстро китов убрал, океан убрал, сделал шар, повесил его, значит, вот в воздухе, как это... Очень глубокий рассказ. Значит, затем начали рождаться всякого рода умники. Одни, потом он сказал, что Земля – это центр, значит, Вселенной, вокруг которой все-все галактики, все-все вращается. Бедный Господь Бог, значит, опять перекроил это все, заставил вокруг Земли все вращаться. Да? Потом родился другой умник, сказал, не-не, что-то мне не нравится, как они вращаются. Скорее всего, не Земля вращается, а есть другой центр, вокруг которого вращается. Значит, в очередной раз Господь Бог, значит, перекроил Вселенную и заставил, что да, действительно, после вот этого момента, как кто-то сознанием высветил новую концепцию, он, значит, как бы энергией перекроил, согласно этой новой концепции, весь этот мир. А дальше, ну, в общем, и так это начало продолжаться дальше, и уже, значит, с развитием физики, то есть была классическая физика, и Господь Бог установил время единообразно во всей Вселенной. Потом родился такой умник, значит, типа Эйнштейна, который сказал, что нет, время – это суть не наше привычное представление, у каждой частицы, по большому счету, оно свое. И бедолаге Богу пришлось, значит, переделывать и эту, значит, согласно сознанию переделать Вселенную. Понимаешь, да? И то есть, ну, очень занимательный рассказ, совершенно замечательный, там очень много юмора такого, значит... Это фантастический рассказ, насколько я понял. Абсолютно, это я сейчас тебе пересказываю фантастический рассказ, да. Ты сейчас это воспримешь как кусок йоги. Вот. Но чем хорош этот рассказ? Тем, что он во многом подводит вот к этой же черте. Ну хорошо, если нашелся один умник, согласно энергии которого, значит, Вселенная выстроилась в одну картину, а нашелся другой, который все воспринимает совсем с другой точки зрения, и по идее подключается также его энергия и начинает выстраивать все явления в другом спектре. И вот начинают два этих восприятия, по идее, бороться, биться. Да? Какое из них начнет доминировать? Которое ближе к реальности. Вопрос не в том. А вот если они завтра напьются пива и оба забудут об вот этом вот камне преткновения, о том, в чем они не сошлись во мнениях, и отвернутся, и забудут об этом. Что станет вот с тем объектом или с тем явлением, о котором до этого они смотрели, каждый, кажется, гнул в свою сторону линию, а потом они просто сказали, да, пускай будет, как будет. Исчезнет ли после этого объект или явление, или останется? Вот попытайся задуматься над этой очень тонкой проблемой. А почему он останется? Ну, как бы распадено. То, что один раз было воспроизведено кем-то, может быть... Ну, оно, если, как говорится, выдернуть стержни, укрепляющие этот объект, он, может быть, как домик из песка расползется. Да, повертится еще какое-то время и расползется. Но если опять о нем вспомнит, то он опять точно так же и возобновится. Вот где-то отчасти ты говоришь мудрые такие действительно интересные вещи, которые согласуются, но здесь присутствует другая еще точка зрения. Ну, то есть, это, по большому счету, это точка зрения, которая спрашивает, а существует ли объективный мир вне нашего сознания, да? То есть, идеалист говорит, что нет, что не существует мира вне нашего сознания. Значит, наиболее часто пытались приписать вот такие концепции, это буддизм, что все майя. Все иллюзия. На самом деле нет ничего, есть одна иллюзия кругом. Ну, Вьяса как раз с ними, наверное, полемизировал. Вот да, на самом деле йога не согласна с этой точкой зрения. Это действительно иллюзия, но только лишь с точки зрения тотальной недвойственности. Когда ты отделил сатву разума, вернее, пурушу от сатвы разума, тогда да, вот именно с этого момента это все становится именно как бы иллюзией, не более, ну, не большей реальностью по отношению к реальности нашего «я», понимаешь? По отношению к реальности нашего «я» это действительно не более чем иллюзия. Но на другом уровне точки зрения, да, ну а ведь вот у этих буддистов или вот этих как бы нигилистов, уж не знаю, как их, идеалистов, как их, как они называются, они считали, что это иллюзия в принципе. Не по отношению к нашему «я», а в принципе. И вот в конец 19-го, начало 20-го года были целые такие среди, значит, вот группы интеллектуалов, которые все рассматривали, значит, как иллюзию, то есть, и такой, как бы, среди философов, да, ну, такая тенденция проявлялась. Так вот, что говорит на этот счет йога? А это, ну, как бы, по другому счету интерпретирую, если два философа отвернутся от объекта и перестанут его воспринимать, исчезнет этот объект или останется существовать, чтобы смог воспринять третий человек, да? И вот здесь достаточно любопытная привязка, что объект существует силой сознания не только этих двух, но еще того, что в йога-сутрах Патанджали постулируется как Ишвара, как господин Вселенной, ну, в простонародье, как Господь Бог. Что любой объект, он сформирован не только сознанием и энергией каждого воспринимающего индивидуума в отдельности, но плюс к этому энергия и сознание, и швары. Значит, какой из этого следует вывод, согласно вот, значит, трактату Йога-сутр Патанджали, и то, действительно, о чем говорит Вьяса. Что если два этих философа отвернутся и забудут про этот объект, то он не исчезнет. Для них исчезнет. Он для них исчезнет, да. Ну, то есть, фактически, во всяком случае, как бы они о нем даже помнить не будут. Они даже не смогут сказать, он исчез или он остался. То есть там даже, ну, как бы там нет этой определенности, вот самое смешное. Но для третьего наблюдателя этот объект остается, потому что он порожден сознанием Ишвары. И до тех пор, пока сам Ишвара не скажет, да, действительно его нет, он будет существовать. И вопрос в том, в какой форме он будет существовать. Если один воспринимал его с одних позициях, говорил, да это сатва чистого вида, да, то есть это, ну, допустим, какой-нибудь взять древний свиток с каким-нибудь учением или трактат. Один будет говорить, да это сатва чистого вида, там написано премудрость. Другой говорит, да ну это тамас вообще беспробудный, писал его вообще какой-то алкоголик, который сам толком ничего не понимал, это ведет всех, значит, в пропасть. Те, кто следует этому учению. Две точки зрения на один и тот же трактат. Вот. Потом в результате и один, и другой о нем забыли. И вопрос, исчез ли сам трактат, исчез ли сам смысл их спора? И ответ на него заключается в следующем, что если сознание Ишвары поддерживает существование этого трактата или существование этой книги вполне конкретного объекта, то он будет существовать вне зависимости от мнения этих двух, значит, джентльменов. Но окрашен он будет в свою собственную сущность. Ну, то есть, как бы, с точки зрения, ну, как бы, если смотреть на него с точки зрения абсолютной, то он и будет нести свою абсолютную сущность. И объект продержится ровно столько, сколько, согласно этой абсолютной сущности, он должен просуществовать. И развалится в тот момент, когда высшая сущность скажет, что все, хватит. Хватит этому объекту, то есть он отыграл свое, он должен уйти со сцены. Понимаешь? Это тонкий вопрос. Это вопрос, на самом деле, один из основополагающих в йоге сознания. Чего греха таить, йога сознания это такая же могущественная наука, как и йога-энергия. Мы уважаем ядерную дубинку. Мы уважаем автомат Калашникова. Мы боимся перед... Сейчас вот по телевизору показывают какие-то там современные супер, значит, средства. И такое впечатление, что промышленно развитые страны уже стали уже как боги, которые видят с небес, которые, значит, настигают своей ракетой, где бы ты ни спрятался, любую толщину брони пробивают и там из земли, понимаешь? И такое впечатление создается, что, ну, как бы вот, вот этот вот подход материальный, энергетический, вот эта мощь, она определяет за собой все. Если ты действительно можешь производить эти ракеты, значит, которых ты там своих авианосцев запускать, ты контролируешь весь мир. Но есть другая сторона, обратная, тайная, неявная. Это такая же точно власть и точно такая же сила сознания, которая точно так же действует, абсолютно однозначно, которая пробивает любую броню и любую тенденцию, разворачивает на 360 градусов, если на то будет. Но единицы понимают, что это есть. Это как бы наш следующий этап эволюции должен быть человечества. Как любое оружие, это оружие. Понимаешь? Это такое же оружие, как томагавк. И вопрос в том, как оно действует. Насколько оно действует. Где рамки, границы. И вот, как ни странно, вот я специально стал интерпретировать этот афоризм именно с точки зрения нашей школы. Как ни странно, вот этот афоризм, и там, по-моему, последующий еще, вот он в первую очередь отвечает на этот вопрос. Границы. Границы оружия сознания. Границы оружия энергии. Где те границы, ну, за которыми все. Хоть весь земной шар против тебя ополчится, хоть будут напряжены все энергетические ресурсы, но с тобой никто ничего не сделает. Да? Точно так же и наоборот. Хоть, ну, это совершенно неочевидные формы оружия. Они только-только сейчас стали пониматься, причем американцы в этом делают, похоже, действительно первые шаги. И они, по всей видимости, это им удается. Во всяком случае, есть такие тенденции об этом мне говорить. Это совсем другой класс оружия. Совсем другой класс. Он по-другому действует. Ну, если опять рассматривать его в качестве оружия. Ну, такое уж варварское человечество у нас, что оно все превращает в оружие. Все. Буквально все. Не знаю. Дай бог, чтобы я ошибался, чтобы этого не было. Или если было, то не в такой уж кровожадной форме, как это иногда может представиться. Так вот, вопрос в том, где границы? Где границы существования или несуществования какого-то объекта или явления? Заканчиваются ли они с прекращением сознания того или иного человека, либо они остаются, несмотря на прекращение сознания того или иного человека? И вот здесь самый оптимистический вариант. Предельно оптимистический вариант с точки зрения духовного развития, который дает шанс тебе выжить, даже если тебя объявят преступником номер один на планете и начнут за тобой настоящую охоту все страны и все люди земного шара. Вот у тебя есть шанс противостоять им. Причем такой, не нулевой, понимаешь? Вот, если ты будешь полагаться на те сущности, которые остаются существовать, когда отвернулись все остальные, понимаешь? То есть то, что сделано, ну, в простонародье, Ишварой, Господом Богом. Вот если ты будешь стоять на этом острове, порожденным его сознанием, все волны об тебя будут просто разбиваться. Понимаешь? В смысле, если отождествляешь, что ли, тогда получается Ишвара или... Ладно, это отдельная тема, давай не будем, потому что мы сейчас уйдем в достаточно большие дебри. Вопрос в чем? Значит, ну, возвращаемся к афоризму. Так вот, у каждого явления, у каждого объекта или явления в этом мире есть своя суть. Или как мы предыдущие рассматривали, вот афоризм, то есть его наполненность. Его наполненность, ну, как бы в свете высшей реальности. Вот в свете высшей реальности, что он из себя представляет. Элемент или явление, или объект. Кроме того, есть высвечивающие сознание других людей, которые на него смотрят, и он им представляется либо таким, либо иным. Опять же, с точки зрения чистоты их сознания и незамутненности. Если чистота 100%, то они его видят с точки зрения высшей реальности. Если же нет, они видят его только лишь с точки зрения вот именно ихнего уровня сознания. Но они же его не только видят, они же его еще изменяют. Они его, да, они его искажают, но это, понимаешь, это скорее похоже на то, как если бы у тебя есть стержень, но ты стержень этот не можешь ни прибавить от него, ни убавить, потому что его породил как бы высшая воля и швары. Но ты можешь его окутать всякого рода мишурой. Да? Взять статую Ленина, налепить большой кусок глины и вылепить из нее, значит, статую Мао Цзэдуна. А потом еще сверху что-нибудь там своего намазать и вылепить, не знаю, портрет или статую кого-нибудь президента Соединенных Штатов Америки. Как бы внутри есть сущность сама по себе, она не зависит, то есть как бы, а ты формируешь только вот эту оболочку. Но а самой сущностью, значит, я ничего сделать, получается, не могу. Только Ишвара может сделать с этой сущностью, что бы то ни было. Если ты не тождественен Ишваре, ты ничего не можешь сделать. Если же ты в результате йоговского такого проявления достигаешь этого уровня, тогда да, пожалуйста. Человек может вот так это вот оболочки налепливать что-то сверху, менять, потому что имеет тоже качество Ишвара, да, создавать. То есть... Абсолютно правильно, да. Но только лишь он как бы... Значит, если ты помнишь нашу космогонию Джнана-йогу, что когда-то возникло большое белое и большое красное. И вот все красное – это поле деятельности большого белого. Но потом от этого большого белого как бы отделились маленькие частички белые, и они как бы захватили маленькие ареалы красного. Что они как бы могут что-то в этом маленьком ареале красного делать. Но по большому-то счету все это красное принадлежит большому красному, понимаешь? И ну это знаешь как фундамент или вся земля принадлежит большому красному, а ты можешь на ней песочный домик построить. Но если не будет на то воля фундамента, понятно, это не выстоит. Вот примерно та же самая ситуация и здесь. И когда человек смотрит, он налепливает что-то свое, отворачивается. Значит, это начинает то, что он налепил, отваливаться. Второй отвернулся, то, что он налепил, начало отваливаться. Пришел третий человек, и он уже видит это совсем в третьем, ну как бы в третьей интерпретации. То есть вот такая вот игра. Игра по как бы статической сотворенной вселенной, или точнее изменяющейся согласно только лишь воле, ну если угодно, Бога, воле Ишвары, ну какой-то эволюционный процесс. Древний Рим должен был возникнуть и должен был исчезнуть. Понимаешь? Были варвары, которые пытались его разрушить, но не было на то воли Бога. Понимаешь? И они не разрушили. Но потом, в конце концов, когда как бы Ишвара постановил, что Древний Рим должен исчезнуть, и как бы вытащил свою энергию, эти стержни, держащие Древний Рим, он еще какое-то время держался на сознаниях людей, населяющих этот Древний Рим. Было такое понятие Древний Рим. И они как по инерции какое-то время держался, а потом любой варвар, любой небольшой натиск просто сносил это все как бы на нет. Понимаешь, вот в появлении исчезновения цивилизации это, может быть, ощущается как ни в чем сильно. Понимаешь, то есть есть воля, ну, в простонародье. Будет воля Бога, чтобы это жило, это будет жить. Не будет, любая мелочь может, в общем-то, разрушить это, в общем-то, если это было создано сознаниями, заведомо искаженными, понимаешь? То есть до тех пор, пока воли Бога нет, осталась воля людей. Пока они напряженно это все своим сознанием и энергией держат, и оно действительно держится. Деспотичное государство. Уже давным-давно Господь Бог уже от него отвернулся. Но оно продолжает существовать. Почему? Оно держится энергией сознания людей, которые в него верят. Понимаешь? Ну, достаточно буквально один танк приехал, понимаешь, говорится, Аврора, стрельнул из пушки, и все это развалилось на глазах. Потому что держалось уже на соплях. Вот. Здесь же у Патанджали, конечно же, это более общий такой момент, касаемый восприятия мира. Вот мир, который мы воспринимаем. Если я завтра отвернусь от этого мира, я отрекся от этого мира, я говорю, мне не нужен этот мир, что с ним произойдет? А произойдет следующее, что все, что ты негативного в нем поддерживал, оно отвалится. А вот все, что было задумано согласно, значит, воле Ишвары, останется. Поэтому ты можешь в этот мир потом вернуться, и он не исчезает совершенно. Но вот это все дерьмо, конечно же, от него отваливается. Понимаешь? Еще есть такой момент, как восприятие, как чистота, наверное, восприятия, вот как бы близость к реальности, вот как, каким Ишвара создал этот мир. И каждый человек воспринимает, вот, то есть есть как бы один воспринимает, ну можно так сказать, что как бы ближе к реальности, а другой более отдаленным от реальности. То есть вот смысл в йоге это как бы узнать реальность, а не изменить вот это вот как бы видоизменение, то, что все в движении находится. По своим каким-то представлениям, может быть, неправильным. Да, это тоже очень, значит, тоже в древности был такой философский диспут. Чья партия победит в стычке за власть не на жизнь, а на смерть? Две партии, ну, имеется в виду партии, не обязательно политические партии, а партии священнослужителей, партии жрецов каких-нибудь там, отправителей культа. И вот каждая борется за власть. Ну, кто будет доминировать? И победит тот, кто ближе к истине. То есть тот, кто ближе к абсолюту, тот более прочный. И когда они когда их интересы столкнутся, в лобовом таком, значит, противоборстве, то рухнет та система, которая была дальше от истинного понимания, от понимания, ну, как бы, Ишвары. Та, которая ближе, останется. Может, она тоже не очень хорошо понимает что-то, но она ближе, поэтому она сильнее, понимаешь? Вот в этом отношении, да. Следующий, да? Шестнадцатый афоризм. Кроме того, объект не зависит от единичного сознания. Ибо если он почему-то не может быть познан, то чем же в этом случае он будет? Если бы объект зависел от единичного сознания, то в тех случаях, когда сознание рассеяно или остановлено в процессе сосредоточения, он не мог бы быть отражен этим сознанием в качестве такового. Не будучи объектом другого сознания, то есть не будучи познанным или воспринятым кем-либо вообще, разве он в таком случае не существует? А когда объект вновь начинает взаимодействовать с сознанием, откуда он появляется? Разве те его части, которые в данный момент отсутствуют, поскольку отсутствует их восприятие, ему не принадлежат? Но в этом случае можно было бы сказать, что если нельзя увидеть живот, то нет и спины. Отсюда следует, что объект не зависит от сознания и является общим для всех индивидов, и каждый индивид наделен независимым сознанием. Вследствие их соединения и возникает знание, то, что есть опыт Пуруши. Все. А еще раз афоризм прочитаем. Кроме того, объект не зависит от единичного сознания, ибо если он почему-либо не может быть познан, то чем же в этом случае он будет? Ну, это продолжение того, что мы только что обсуждали. И Вьяса дает комментарии свои. Они очень где-то близки с точкой зрения действительно буддийских школ. Потому что как бы здесь считается, что если сознание его высвечивает, он есть, а если оно рассеялось, то он исчезнет. Но забывают о таком моменте, как инерция. То есть за сознанием пришла энергия. Вот, энергия, оно какое-то время, раз высвеченный объект, оно, ну, как бы сотворенный, высвеченный объект, оно продолжает удерживать. Ты можешь, конечно, как бы о нем забыть, но от этого сразу же не исчезнет. Он какое-то время еще будет существовать. Потом он со временем будет расползаться, понимаешь? Вот. как снеговик весной. Так вот, понятно, что у Вьяса используют несколько другие аргументы, близкие, может быть, действительно каким-то буддийским школам для поддержания той же самой идеи о существовании, объективном существовании предметов вне нашего сознания. То есть, видишь, здесь как бы йогу нельзя назвать чисто идеалистической системой, как иногда пытаются представить, или как это любят заявлять такие некоторые плохо понимающие люди буддизм, о том, что все вокруг майя и все вокруг только лишь и зависит от моего восприятия, да? Что я закрою глаза, и все это исчезнет. А, по отношению только к тебе лично, реальность-то она никуда не исчезнет. Да, а как бы здесь как бы такая очень интересная точка зрения, что все те искажения, которые ты вносил с помощью своей сознания и энергии, действительно исчезнут. А вот мир в том каркасе, который его сделал Господь Бог, останется, потому что он же от него не отвернулся. Этот каркас, он же тоже не жесткий. Не жесткий, он же, да. Он же в постоянном движении. Абсолютно правильно, да. Но понимаешь, ведь то, что ты отвернулся от, то есть как бы отключил свое сознание, ты этим только лишь перестал его поддерживать своей энергией. Да, и вносить-то, ну, понятно, свои. Понимаешь, да? А если Господь Бог пока еще не отвратил свой взор от этого явления или момента, он будет продолжаться. Сейчас там обвиняют те или иные страны, что они вот такие плохие. И правители дел у них там плохие, и системы жизни плохие, и все они. Ну, в общем, считается, что эта там страна должна быть разрушена или не разрушена, там, и так далее, и тому подобное. Но по большому счету, если, как говорится, Господь Бог поддерживает вот эту структуру, то это всего лишь, как говорится, частная точка зрения на происходящее событие. Вот. И, кстати, проверить очень легко. Действительно, если вытащить все энергии, которыми ты как бы невольно спонсируешь то, что тебе не нравится, то если на это не будет, как говорится, энергии Бога по поддержанию, то это явление развалится тут же. Понимаешь? Ну, ты вспоминаешь этот афоризм о йоге, который должен с восхищением там, и с положительными эмоциями воспринимать добродетели и с нейтральным отношением воспринимать пороки. С нейтральным. Ни с положительным, ни с отрицательным. То есть, не давать вообще никакой. Не давать вообще никакой энергии. Да? И тогда, если это держится исключительно на твоей плохой карме, если ты эту ситуацию когда-то породил сам, она будет иметь тенденцию к разрушению. Если же эта тенденция была продумана с точки зрения какой-то действительно высшей философской реальности, ну, задумка Господа Бога, она останется. Иногда говорят, ой, как плохо, что Чингисхан завоевал Россию. Вот есть не Чингисхан, кто там у нас, господи. Ну, неважно. Внук. Его внук. Или там, допустим, не Россию, там, а Среднюю Азию. Тоже Чингисхан. И говорит, ой, как это все плохо. Да если бы не он, да мы, да да прям какие-то такие, знаешь, вот эпитеты в сослагательных наклонениях. Если бы, да кабы. Но это всего лишь, опять же, точка зрения, интерпретация историка. Просто вот ну он в силу своей обусловленности, его сознания видит это в таком свете. Найдется другой историк, который скажет, ребята, да о чем вы говорите? Чингисхан на весь его деспотизм прекратил все междоусобные войны, в которых гибло гораздо больше народу, причем именно талантливого, именно вот в каждом этом самом, значит, маленьком этом княжестве своего. Он, значит, собирал талантливых людей и обеспечивал им, ну как бы там, мастеровых людей, обеспечивал их как бы условиями для существования и для усовершенствования ремесел, там, наук и так далее. Ведь это же не случайно, что даже империя, значит, вот Золотая Орда, она ведь очень много переняла у китайцев. И когда она возникла, и когда она стала... Ведь это же были кочевники, которые завоевали Китай, завоевали другие страны Востока. И, как ни странно, переняли у них систему управления империями. И причем сделали настолько хорошую империю новую, которая развивала искусство, развивала культ, ну, как бы науки. Да, были свои отрицательные стороны, действительно там и дань собирали, и головы рубили там, и прочее, прочее. Но ведь были и положительные. Во всяком случае, есть такая точка зрения, что не будь того же, значит, завоевания в какие там века Руси, то это бы до сих пор было лоскутное одеяло из удельных княжеств, и сейчас было, не было бы России как единого государства, а было бы что-то типа, знаешь, типа что-то вот Польши, Венгрии, Германии там, и так далее, и так далее. Это как бы маленькие удельные княжества, мелкие, да, взаимно ненавидящие друг друга, да, но приходящие, ну как бы. Ведь тенденция была именно к этому, чтобы как бы разорвать это лоскутное одеяло. И, там, не знаю, там Тверь была против Пскова, там Новгород вообще на стороне сам по себе, его мало что касалось. А тут все, деспотичная система возникла. Дань платили центральному этому начальнику. И как бы это все продолжалось. И потом, как бы, когда это все уже в свое время воля Господа стала, чтобы развалить эту империю, там Золотая Орда, потом еще там много всего было. А вот, так переняли. И фактически Россия — это в чистом виде азиатская страна по управлению. Но была воля Всевышнего, чтобы сформировались эти орды и завоевали. И это только лишь частная точка зрения историков, хорошо это или плохо. С точки зрения Господа Бога, ну, вероятно, не было другого выбора. Но тут, правда, вкрадывается одна такая вот маленькая поправка, что и Господ Бог, значит, иногда это как бы, с одной стороны, можно рассматривать как фатализм. Типа, а что тогда вообще как-то интерпретировать, если на все, как говорится, воля Всевышнего. Но в том-то и здесь маленькая поправка, которую тоже надо понимать, что Всевышний, он учитывает для, при поддержании того или иного явления, не только какие-то очень абстрактные исторические такие моменты необходимости, но еще и точки зрения восприятия каждого из сознаний участников, понимаешь? Mm-hmm. То есть и таким образом мы уходим от фатализма. То есть действительно, что как бы если вот, роль личности в истории, что даже своим единичным сознанием одна личность, ну, как бы, ну, так, может быть, это звучит немножко высокопарно, но Господ Бог иногда прислушивается к мнению всего лишь одной личности. И иногда меняет поток событий совсем в другую сторону, дабы восприятие этого личности, ну, как бы, не сходило в противовес с восприятиями вот, сознания Бога. Понимаешь? И здесь, как бы... Ну, здесь, наверное, важный такой момент, насколько эта личность реализовала вот то сознание. Ну, насколько, да, насколько действительно сила сознания, насколько правильность сознания, ну, и много-много факторов действительно имеют необходимость для учитывания, да. То есть мнение муравья, конечно, никто не спрашивает, точнее, его никто не учитывает, потому что оно мало что высвечивает, понимаешь? Оно мало на что влияет, оно, собственно, и не понимает, что творится. Ну, вот, поэтому, когда спрашивают, фатален ли мир, не с точки зрения, вот здесь сутр Патанджали, что останутся ли явления, если все сознания от него отвернутся. А более далекий мир. Ну да, все отвернулись, а явление осталось. И что же выходит? Тогда бесполезно на него смотреть или не смотреть, если оно осталось. Да? Ну, то есть фатализм. Вот как Бог там задумал, и смотри, не смотри, будет все равно по его. И здесь, опять же, йога привносит такой момент, что нет, он не фатален. Что Господь Бог, когда направляет свое сознание, он учитывает еще и сознание, ну, как бы, сильных игроков на этом поле. Ну, потому что это же все взаимосвязано, потому что Бог, он включает как бы в себя и вот это сознание тех людей. Ну, с этой точки зрения, да, можно так, конечно, интерпретировать, но с точки зрения фатализма, что... Знаешь, можно сказать, ну хорошо, значит, а завтра он еще что-то задумал, что же это, если я как-то, ну как бы, как это, то есть ничего, ну как бы, нет будущего, будущее, еще, будущего еще нет, понимаешь? То есть, если бы мы сказали, что есть будущее, мы бы сразу бы стали на роль винтиков, запрограммированных в этом механизме. А будущее имеет тенденцию развернуться согласно карме, но с другой стороны, гигантская часть ее отдана на откуп сознанию. Что хочет высветить сознание, то и высветит. То есть мы краим свою вселенную каждую секунду. И мы не можем сказать, что вселенная уже поделена и уже сделана. Да? То есть она делается. С другой стороны, конечно, если мы в прошлом сделали тенденции в одну сторону, а сейчас краим в прямо противоположную, то здесь конфликт тенденций. И побеждает та, которая сильнее. Карма. Карма. Вот. То есть мир намного интереснее и захватывающий, чем иногда хотят представить как бы слабо разбирающиеся люди. Будь то буддисты, индуисты, какие-то другие, значит, философские школы там, и течения. Потому что у них какая-то все это однобокий взгляд. Одни говорят, что мира вообще нет, есть одно сознание. Что смотрю, то и вижу. Да? Другие говорят, нет. Все уже давно продумано, все фатально определено. А ты, как знаешь, зритель в Большом театре вынужден смотреть первый, значит, акт, второй, третий, уже пьеса написана, а только лишь вопрос, как будут игроки играть, то есть актеры, хорошо или плохо. А уже все, как бы, сцены записаны. Здесь же нет. Здесь же, как бы, ситуация такая, что приходит зрительный зал зритель, и в зависимости от того, как он смотрит, сюжет направляется либо в одну сторону, либо, понимаешь, да? Вот, хотя какая-то предпосылка уже есть. То есть, если зритель пришел смотреть комедию, да, то есть уже есть предпосылка, а будет комедия. Но в процессе того, как он ее смотрит, да, она. В общем, мир очень интересен и очень загадочен и таинственен. Об этом говорит йога. И вот в качестве одного из примеров вот этот афоризм. Ну, поехали, еще один рассмотрим. 16-й, следующий 17-й афоризм. Объект познан или не познан, в зависимости от того, воздействует ли он на сознание или не воздействует. Чувственные объекты, подобно магниту, притягивают к себе сознание, как если бы оно было жезлом, и окрашивают его, то есть воздействуют на него соответствующим образом. И тот чувственный объект, которым окрашено сознание, становится познанным. Напротив, объекты, не воздействующие на сознание, являются непознанными. Сознание изменяется в зависимости от того, познана или не познана внутренняя сущность объекта. Но что касается Пуруша, для которого именно это сознание и выступает объектом, то и следующее. Начну еще раз афоризм. Объект познан или не познан в зависимости от того, воздействует ли он на сознание или не воздействует. Ну, опять же, здесь как бы такая привязка вот с этими зрителями. Тоже очень интересное продолжение этого всего. Что кто-то, человек какой-то смотрит телевизор каждый день, да, и видит там разворачивающуюся цепь событий. И самим фактом, что он их знает, то есть то, что они доходят, они высвечиваются его сознанием, он волей или неволей становится участником этой игры. Даже если ему кажется, что он простой наблюдатель. Сижу, никого не трогаю, телевизор смотрю. Ну, я поддерживаю это. Да, но на самом деле он уже становится как бы из разряда действительно нейтральных явлений, моментов, активным участником. Причем, как бы, зерна того, как это будет потом разворачиваться, самые разные. Они иногда отнесены во времени, иногда они непосредственны в момент восприятия. Но, с другой стороны, в этой вселенной много чего интересного происходит в этот же самый момент. Но так как телевидение не показывает этих вещей, соответственно, сознание не высвечивает того, что это происходит. И, соответственно, ты, ну, как бы, не имеешь возможности на это влиять. Ты просто не знаешь об этом. И вот здесь вот идет связка, и потом следующий тоже афоризм, но мы его, наверное, в следующий раз уже рассмотрим, что о том, что вот такой момент познания, фактически, я бы даже сказал, не познания, а высвечивания объекта. Если же объект как-то, или объект или явление как-то притягивает эти лучи сознания, то считается, что он уже вошел в эту игру, он уже встроен вот в эту картину, и уже как бы сознание уже к нему как-то имеет отношение, а соответственно и энергия индивида. Вопрос в другом, как это все происходит, мы это уже рассматривали несколько раз, когда сознание, что бы то ни было, постигает на уровне человека не напрямую, а опосредованно разума и органов чувств. Когда-нибудь в будущем, когда эволюция человека сделает следующий этап, что действительно тогда будет прямое восприятие сознанием того бы то или иного явления или объекта. Это то, что иногда называется интуицией. Но сейчас мы пока еще не обладаем столь развитой прямым действием, а мы, значит, пользуемся такой косвенной цепочкой. Сознание высвечивает все то, что есть в разуме, в будхе, а будхи как бы на своей поверхности рисует все то, что ему приносят органы чувств. И вот эта вот цепочка, о которой здесь упомянул Вьяса, что если органы чувств воспринимают, значит, соответственно, в будхе вырастают эти мысли-формы. Это картинка. И вот уже именно эту картинку воспринимает сознание. А вопрос в том, что если человек закрыл глаза или заткнул уши, или обернулся в ватное одеяло, то он лишил доступа, значит, вот каких-то информационных потоков через его органы чувств. Соответственно, в будхе ничего не нарисовалось, соответственно, сознание ничего не видит и ни к чему не подключилось. Поэтому не хочешь видеть, закрой глаза, да, не хочешь слышать, закрой уши. Не нравится тебе, значит, телевидение, что показывает, выдерни розетку. Вот единственный способ, ну, как бы, такой, как бы, он кажется пассивным, но на самом деле это достаточно активный способ взаимодействия со Вселенной. Это кажется пассивным, я не вижу и все. Но на самом деле это действительно активный способ. Сознание не высвечивает, нет человека, нет проблемы, да? Не высвечивает сознание, что бы то ни было. И, в общем-то, этого как вроде и нет. Значит, папуасы живут и не знают о парниковом эффекте, который вот-вот растопит ледники и все затопит, да? И просто в их мире этого нет. А в нашем мире есть, и мы предпринимаем какие-то шаги против этого. Другое дело, будет ли это или не будет, это уже совсем пятый вопрос, десятый. Но как бы явление становится... Эмоционально. Да, да, активно только тогда, когда лучи сознания его зацепляют. Лучи сознания не зацепляют, вопроса вообще нет. Все, значит, вопросы есть? Нет, да. Афоризмы эти сложные, но в первую очередь они сложные, еще раз, не по той причине, что, ну, вероятно, может быть, надо было бы как-нибудь скорректировать перевод. Потому что этот перевод сделан под комментарий Вьяса.